Открыв его, боцман выудил оттуда свернутый в трубочку лист бумаги, по плотности напоминающий ватман, широким движением руки смел все лишнее со стола, заставив весело загреметь посуду осколками по каменному полу, и расстелил на столешнице карту. «Мы, как узнали, что за земли тебе царь-батюшка подарить собирается», — гордо сказал Семен, — «сразу решили скинуться и купили у купца иноземного карту твоих земель. Молодцы все-таки фрицы. Смотри, боярин, как аккуратно все разрисовали». Виталик посмотрел на масштаб, указанный на карте, и ахнул. «Ни хрена себе приусадебный участочек отхватил. Да в Рамадановском крае областей такого размера нет». «Земли гиблые», — пояснил Семен. «Потому тут никто и не селится». «Мы не никто. Мы поселимся. И очень даже распрекрасно будем там жить», — потер руки Виталик. «Ну что ж, с этой картой ваша задача упрощается. И как это на эти земли никто не позарился?» «Но почему же не позарился?» — хмыкнул Левша. «Там много беглых живет. От боярской неволи постоянно в заовражную низменность бегут. Гордон не раз пытался поставить на эти земли боярина». «И что?» — полюбопытствовал Виталик. «До сих пор ни один назад не вернулся», — вздохнул Левша. «Теперь, ежели царь-батюшка какому отпрыску боярскому эти земли отписывать начинает, так и их родители в ножки ему сразу падают и денежки взамен этого боярства предлагают». «И он, разумеется, берет», — усмехнулся Виталий. «Конечно». «Неплохую статью дохода себе придумал. Большие деньги на этом деле, похоже, поднял». «Это на Гордона похоже. А я вот не отказался. Может, и зря». «Ничего не зря», — уверенно сказал Семен. «Раз холопы беглые там прижились, значит, нашли общий язык с местной нечистью. А коли они нашли, то и мы найдем». «Молодец, так держать. С такими орлами я чувствую, здесь горы сверну», — расправил плечи Виталик. «А то», — выпятил грудь Семен. «Слушай, хозяин», — жалобно сказал Левша, — «неужто мы твое боярство не обмоем? Мы тут готовились, готовились». «Ай, ладно», — махнул рукой царский сплетник. «Так и быть, обмоем, но не увлекаться. Наливать по чуть-чуть. Не забывайте, у нас еще дела». «О чем речь, боярин?» Восторженно взвыла его свита и начала наливать по чуть-чуть, но в такие огромные чары, что в этом чуть-чуть утонуть было можно. Однако выпить они не успели. Двери трактира распахнулись, внутрь вошел Кощей Бессмертный в окружении своей охраны. Следом за ним в трактир ввалился слегка покачивающийся Дон со своими людьми. Дон, как всегда, был в своей элегантной белой маске. На лицах охраны красовались маски черного цвета. Свита новоиспеченного боярина тут же схватилась за мечи и ножи. «Ша, ребят, это свои!» — остановил свою паству царский сплетник, заставив криминальных авторитетов Великореченска невольно растянуть губы. Бывшие пираты поспешили убрать оружие. «Что, боярство решил зажать?» — с усмешкой спросил Кощей, приближаясь к столу Виталика. «Да вообще-то я среди своих сначала решил отметить», — смутился юноша. «Можно подумать, и мы чужие», — усмехнулся Дон. «Ну, с вами я потом отдельно хотел посидеть». «Ловим на слове», — кивнул Кощей. «А пока подгон тебе от наших диаспор. Прими от нас подарочек». «Приму», — не стал отказываться царский сплетник. «И где он?» «А ты выгляни в окошко», — посоветовал Дон. Обычно таким способом в его мире крутым товарищам друзья дарили машины. В этом мире подарком могло быть все, что угодно. А если учесть тухлую рыбку на крыше терема Янки, подарочек от Дона мог быть и с неприятным сюрпризом. Но так как презент был совместный, а Кощей вряд ли в данной ситуации затеет какую подлянку, Виталик безбоязненно подошел к окну, распахнул его и высунулся наружу. Предчувствия его не обманули. Возле трактира стояла позолоченная карета с надписью на дверце «Авто», в которой была впряжена тройка лошадей. «Ну, нифига себе!» Царский сплетник не удержался, выскочил в окно, попинал колесо, обошел карету с другой стороны, разглядывая подарок. На правой дверце кареты красовалась уже другая надпись «Раритет». Мысленно соединив заглавные буквы обеих надписей, Виталик радостно зажал и вернулся в трактир тем же путем, каким только что вышел. «Ну вы оригиналы! А чего на лошадях-то сэкономили? Могли бы и 12 впрячь». «Я думал об этом», — признался Кощей. «Но Дон отсоветовал. С такой упряжкой по улочкам Великореченска не проедешь. На первом же повороте застрянешь. Он предложил шестерку запрячь, но тут уже я воспротивился. Ты у нас товарищ в авторитете, можешь неправильно понять. Вы что, скажешь, за шаху меня держите? А тройка самое то будет». «Убедил. Значит, теперь у меня появился свой Мерин 600-й, — весело сказал юноша. «Какой Мерин?» — обиделся Дон. «Лучших скакунов в упряжку подбирали». «Верю», — махнул рукой царский сплетник, внимательно разглядывая Дона. «Считай, что просто глупо пошутил». «А чего, собственно, ждать другого случая?» — мелькнула в голове Виталика вполне здравая мысль. «Этот день все равно пропал. Так нахрена еще и остальные портить? Дел же не в проворот». «Трофим!» — крикнул царский сплетник. «Накрывай на всех столы. Боярин Войко Виталий Алексеевич сегодня с друзьями гулять изволит». «Вот это по-нашему, по-русски!» — треснул Виталика по плечу Дон и добавил, повергнув последней фразой царского сплетника в шок. «Трофим, нам с боярином и Кощеем отдельный столик. Будем соображать на троих».